39. Заключающая явь как тайна. Он прав был, этот Козьма Прутков. В самом деле нельзя жить вечно, и нельзя все увидеть сразу и в пространстве, и во времени. Есть еще одна неразрешимая тайна — предвидение и предчувствие человека. Нострадамус увидел будущее. Многие чувствуют болезнь и смерть близких. Ведь и жизнь сама по себе — тайна, которую человечество вряд ли когда разгадает. Нет, это вовсе не мои рассуждения, а журналиста Навруцкого, который шел по заснеженной улице в сторону больницы на прием к врачу. Молодой, глуповатый эскулап, вовсе равнодушный и к болям, и к бедам других, посоветует ему лечь на очень сложную операцию. Несколько дней он будет метаться, как ужаленный в поисках решения. Потом посоветуется с ученым Стальновым, и тот признается, что сам уже несколько лет живет с этой болезнью. Тут же, как ученый-биолог, обладатель драгоценной хвори, посоветовал ему, какие лекарства немедленно начать пить. Через несколько лет болезнь от Навруцкого отступит. Но это было потом, а пока он только шел на прием к врачу. Я ничем не мог ему помочь. Я мог рассказать ему о всей его жизни до конца дней его, во всех подробностях и деталях, но не мог, запрещалось природой. По ледовой трассе через лиман мчалась иномарка. На переднем сиденье улыбающийся Чеснухин думал о победном возвращении на работу. Но всего через полгода он попадет под сокращение, будет долго болтаться без дела. Потом резко обострится его болезнь. Операция окажется долгой, не совсем удачной. Пальцы рук, нос, подбородок, зубы будут неудержимо расти, а сердце, лишенное души, будет сыхаться. Состарившимся за 3 года он и умрет в своей квартире, забитой ящиками и всяким теперь ему вовсе ненужным барахлом. Жена уйдет от него значительно раньше. Со смертью Чеснухин унесет и тайну той ночи, когда машина ударила об асфальт мое тело, которое потом оказалось в холодных водах лимана. Чеснухин до конца дней своих так и не поймет, что внезапная болезнь, поглотившая его здоровье, справедливое возмездие за причиненное людям зло. У Бугрова в автокатастрофе погибнет сын. Он переживет горе легко, так и не обратится в душе ни к Богу, ни к покаянию. Он перестанет пить, влюбится в молоденькую секретаршу и покончит с собой на почве отвергнутой любви. Я не хотел бы рассказывать о том, что произойдет в будущем с другими жителями этого города. Они все равно ничему не поверят. Наркотики и сифилис атакуют Чукотку. Странным образом высветилось название статьи Навруцкого в моей голове. Она еще не написана. Лишь через несколько месяцев он начнет собирать материалы для нее. Но именно эта статья станет поворотной в его судьбе. «Нет, хватит!» — решительно остановил я себя. От белизны снегов ломило в глазах.